не снимали, или бывалый серенький котик решил не шутить. Серого волка, серого волка решил победить. Скок-скок, щелк-щелк, гнался за козликом волк-волк. Мышки сказали: вот наша норка, серенький козлик, спрячься от волка, прячься скорее. Я не умею. Что тут такого? Шмык и готово. В норку залезь, спрячешься весь. Это понятно? Нет, непонятно. Нет, это трудно, невероятно. Скок-скок, щелк-щелк, гнался за козликом волк-волк. Серенький козлик едва ковылял, серый разбойник уже догонял. Козлик стучит в берлогу: Мишка, иди на подмогу. Серого козлика Мишка впустил и приютил, и угостил, и погрустил, и попросил рассказывать сказки. Сказки! У козлика вспыхнули глазки. Какие, медведь? Какие-нибудь. Мне самому не по уму. Как это трудно, невероятно. Как это просто, это приятно. Что тут такого? Что тут уметь? И слушал, и слушал, и слушал медведь. Сказка первая. Козлик и его бабушка. У козлика не было бабушки, совсем никакой бабушки. И вот он сказал слонихе: вам уже 100 лет, вы будете моей бабушкой. Слониха сказала: батюшки, мне еще 100 лет. Слониха сказала: нет, я еще молодая, вот я еще какая, сказала она, убегая. У козлика не было бабушки, совсем никакой бабушки. И вот он сказал черепахе: вам уже 100 лет, вы будете моей бабушкой. Черепаха сказала: батюшки, живем мы по 300 лет. Черепаха сказала: нет, я еще молодая, да, молода, хорошая, сказала она, уползая. У козлика не было бабушки, совсем никакой бабушки. Я очень, очень страдаю, бабушки нет у меня. А я, старая бабочка, вам еще нету дня? Нет, я пожилая, день весь прожилая. Я очень стара, мне пора, мне не дожить до утра. Не умирай, моя бабочка, не умирай, моя бабочка, не умирай, моя бабочка, ты моя бабушка, сказала она. Ну что же, и до утра пожила. У серого козлика тоже бабушка тоже была. Жил-был на свете серенький козлик, маленький-маленький серенький козлик. Верьте, не верьте, серенький козлик решил совершить удивительный подвиг, невиданный подвиг, неслыханный подвиг. Подвиг немалый и небывалый, серенький козлик решил не шутить. Серого волка, серого волка решил победить. Скок-скок, щелк-щелк, гнался за козликом волк-волк. Козлик от серого волка бежал и на дороге увидел ужа. Делай, как я, свернись, как змея, козлик будет колесико, и не будет серого козлика. Это так просто, это приятно. Нет, это трудно, невероятно. Скок-скок, щелк-щелк, гнался за козликом волк-волк. Кто обижает? Кто это там? Серый разбойник, я ему дам. Серого козлика Мишка впустил и усадил, и попросил Он попросил рассказать ему сказки. Ах, как у козлика вспыхнули глазки! Это же просто, это приятно невероятно! Что тут такого, что тут уметь? И слушал, и слушал, и слушал медведь. Сказка вторая. Козлик и ослик. Козлик ходил и ослика встретил. Козлик спросил, и ослик ответил. Когда тебя любят нежно, тебе хорошо? Конечно. Это приятно? Очень приятно. Это приятно, нежно. Если ты сильный, если красивый, значит, любимый, значит, счастливый. Я некрасивый, не сильный. Чудак, я полюбил тебя просто так. Ослик очень полюбил козлика. Однажды ослик не отходил от козлика до самого обеда. Ослик подошел и сказал: «До свидания, потому что я ухожу, если ты не дашь мне этого жука». Но я дам тебе этого жука. И ослик не ушел, а взял голубого жука и оторвал ему лапку. До свидания, сказал ослик, потому что я ухожу, если ты не дашь мне этот свисток. Но я дам тебе этот свисток, сказал козлик. И ослик взял свисток и так свистнул, что все испугались. До свидания, сказал ослик. Пока. Потому что я ухожу, если ты не дашь мне банан, который лежит у тебя на тарелке. Но я дам тебе этот банан, и другой банан, и еще яблоко, и еще конфету. И ослик не отходил от козлика до самого-самого-самого обеда. После обеда они собрались в зимний лес. Мне будет тепло, подумал козлик, если я надену курточку. И он надел курточку. Мне будет тепло, потому что на мне курточка. Но курточки, подумал козлик, но курточке будет холодно. И он надел на курточку кофточку. Мне будет тепло, курточке будет тепло, но кофточке... Но кофточке будет холодно, подумал козлик, и надел на кофточку кацавеечку. Мне будет тепло, курточке будет тепло, кофточке будет тепло, но кацавеечке... А, но кацавеечке будет холодно, подумал козлик и надел на кацавеечку шубу. Мне будет тепло, курточке будет тепло, кофточке будет тепло, кацавеечке будет тепло, но шубе... Но шубе будет холодно, подумал козлик и накинул на шубу одеяло. Мне будет тепло, курточке будет тепло, кофточке будет тепло, кацавеечке будет тепло, шубе будет тепло. Но одеялу, но ватному одеялу, бедному теплому ватному одеялу, закряхтел козлик и упал на пол и никуда, никуда, никуда не пошел. И ослик пошел один. Ослик пришел из зимнего леса, козлик спросил с большесом: «Ослик, скажи скорее, что там в лесу?» «Деревья». «Ну, а еще?» «Деревья». «Ну, а еще?» «И это все. Деревья вверху, деревья внизу, и ничего больше нету в лесу». «А тишина?» «Да, тишина». «А белизна?» «Да, белизна». «И одеял?» «И одеял?» «Ты не видал?» «Я не видал. Снегу немало, но одеяла?» «От каждой макушки до каждого пальчика, для каждого-каждого пальчика белое одеяльчика». «Козелик, знаешь? Откуда ты знаешь?» «Не знаю, не знаю, но это я знаю», — сам себе удивился козлик. Жил-был на свете серенький козлик, маленький-маленький серенький козлик. Зверьте, не зверьте, щелк-щелк, гнался за козликом волк-волк. Ежик сказал, если гонятся волки, то выпускают иголки. Иголки? Нет, ежик мой милый, нет, я не умелый, я не умею колоться. Козлик, прыгай в болотце, если в болото уйдешь с головой, тогда беда не случится с тобой. Нет, дорогая жаба, нет, не могу я, право, жить не могу я в болоте. Как вы там только живете? Скок-скок, щелк-щелк, гнался за козликом волк-волк. Серенький козлик едва ковылял, серый разбойник уже догонял. Вдруг медведь на пути, медведь говорит, заходи, козлик. Я тебя угощу, сказку твою послушать хочу, на ночь глядя. Как дядя? Ты бы придумал какую-нибудь. Мне не придумать, нет, не смекнуть. Как это трудно, невероятно. Как это просто, это приятно. Что тут такого, что тут уметь? И слушал, и слушал, и слушал медведь. Сказка третья. Козлик-школьник. Говорил однажды козлик. Говорил он, слушай, ослик, буква У и буква А получается УА. Буква А и буква У получается АУ. Напиши, СОВА получается сова. Буквы с буквами сложи, и получатся слова. Невероятно, сказал ослик. Просто невероятно, невероятно просто. Так напиши это самое невероятное слово. А, да пожалуйста, да с удовольствием. Козлик, ну что ты молчишь? Невероятно или невероятно? Вероятно, невероятно, вздохнул козлик. Ох, козлик, как все это сложно, но не все ли равно, собака идет по улице или собака? Да, может быть, ты и прав, ослик. Только знаешь, я расскажу тебе странные истории. Вот послушай. Жила-была собака. Собака как собака. Но если лезли воры, то пряталась от страха. И вот залезли воры, сидит она, молчит. Но тут пришла собака, да как зарычит! Жила-была корова, и у нее пока не было ни разу ни капли молока. Жила-была корова где-то далеко, но здесь живет корова и есть молоко. Вот, придется тебе, ослик, писать не как слышится, а как пишется. Ха, не как пишется, а как слышится. Нет, ты ослышался. Я ослышался? Я совершенно ясно слышал, что вообще ничего не надо писать. Но ради тебя, козлик, я так и быть написал бы какое-нибудь слово, но только, постой-ка, я бы написал какое-нибудь коротенькое слово, ну совсем-совсем коротенькое, только есть ли на свете такие слова? Да сколько угодно. Ну, мэ. Козлик, ну мне бы такое слово, в котором только одна буква, ну какое-нибудь У. Ну есть такое слово? У. Я не уверен, ослик. У ужасно одному. Одному не сделать му. М не сделать даже мэ, если нету буквы Е. Если нету под рукой, если нету никакой, если буквы нет другой, О не сделать даже ой. О не сделать даже ох. Плохо, если одинок, одиноким хуже всех. Э не сделать даже эх. И ничего не поделаешь. Пришлось ослику писать длинные слова и очень длинные слова. Здравствуй, козлик, как поживаешь? Целое письмо. Ну вот, теперь у тебя есть от меня письмо, сказал ослик. Спасибо. А, что я узнал? Что? Что это ты узнал? Про про твои двойки. Какие двойки, какие двойки? Я не писал тебе ни про какие двойки. Но по грамматике у тебя двойка. Ты не писал мне об этом, ослик, но тут об этом написано. Ха, двойка! А знаешь ли ты, а известно ли тебе, как получить двойку? Да тебе никогда в жизни и не получить настоящей хорошей двойки. Это не просто двойка. Козлик, послушай только. Надо шуметь и шуметь и шуметь, и не слушать урока, и даже не сметь. И в голове, козлик, заметь, в голове ничего, ничего не иметь. Да где тебе, козлик, столько уметь, сколько я умею? Ха, я умею привязать бечевку к змею и бежать за ним, пока в классе математика. Я учителю на спину интересную картину нарисую и приклею. Это тоже я умею. А когда учитель спросит, сколько будет 6 × 8? Ха, я тогда молчать умею. Я не имею. Чего он только не умел, ослик, чего он только не знал, думал серенький козлик и скок-скок скакал по дороге. Жил на свете серенький козлик, маленький-маленький серенький козлик, вертик-вертик серенький козлик, решил совершить удивительный подвиг. Невиданный подвиг, неслыханный подвиг, подвиг немалый и небывалый. Серенький подвиг решил не шутить серого волка. Серого решил победить. Скок-скок, щелк-щелк, гнался за козликом волк-волк. Стала бы я волноваться из-за этого пустяка. Волка бы я, признаться, и на рога. Ну, что тут такого, сказала корова. Проще простого. И готово. Это так просто, даже приятно. Нет, это трудно, невероятно. Нет, я не посмею, нет, я не сумею. Скок-скок, щелк-щелк, гнался за козликом волк-волк. Мишка проснулся и зарычал. Кого обижают? Кто там кричал? Серого козлика Мишка впустил и приютил, и угостил. Вы извините, козлик просил, козлик спросил, я вас разбудил. Да ты поступил очень мудро в это весеннее утро. Да, пора уже с печки, пора просыпаться от спячки. Я извиняюсь, я еще поваляюсь, и чтобы опять не уснуть, послушать бы, извиняюсь, сказку какую-нибудь. Какие рассказывать сказки? Ах, как у козлика вспыхнули глазки! Волшебные сказки, душевные сказки! С грустным концом, с веселым концом! Сколько, 15 или 500? Да ты бы придумал хотя бы одну! Мне самому не по уму, как это трудно, невероятно! Как это просто, это приятно! Ну что тут такого? Что тут уметь? И слушал, и слушал, и слушал медведь. И козлик рассказывал долго, и час, и 4 часа. И волк стоял под окошком, стоял, стоял, не дыша. И слушал, и слушал, и слушал, не ел, не ел и не пил. Сказал он: козлик, послушай, ты меня победил. Pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump.